мое преимущественное, если не исключительное участие в этом деле. Теперь, когда заем окончен, и окончен благополучно, когда Ваше Императорское Величество может, не заботясь о средствах для ликвидации счетов минувшей войны, и при наступившем до известной, по крайней мере, степени успокоении, обратить все высочайшее внимание на внутреннее устроение империи, направив в надлежащее русло деятельность Думы, я считаю за собою некоторое нравственное право возобновить перед Вашим Величеством мою просьбу. Поэтому осмеливаюсь повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества всеподданнейшее мое ходатайство о всемилостивейшем соизволении на увольнение меня от должности председателя Совета Министров. Вашего Императорского Величества покорнейший слуга Сергей Витте. Государь показал Трепову письмо Витте после ужина, сыграв две партии в шашки с императрицей. Александра Федоровна говаривала: «Я не любил шахмат с детства. Там много есть хитрость, а в шашке есть то ферчивость, они нравятся детям». Трепов от дурного знал, что Витте отправил письмо в царское село, понимал, что государь сначала будет обсуждать это с Александрой Федоровной, и потому затаенно ждал, когда же обратиться к нему, спросит совета. Внимательно прочитав три странички, написанные рукой Витте, буквочки все тщательные, в готику тянутся, хочет быть угодным государыне, хитрит, черт, Дмитрий Федорович сказал: «Я что-то не пойму, Ваше Величество. Это ультиматум или просьба об отставке? Где ты увидал ультиматум? Ты в страхе живешь, Трепов. Зачем так?» «Эх, доброта, доброта!» Тяжело вздохнул Трепов. «Он же прямо и пишет: пусть перестанут меня щипать честные люди, пусть отойдут в сторону всякие там Треповы, слишком уж преданные русской православной идее самодержца нашего. Тогда я останусь и буду по-прежнему властвовать в империи, и думу зануздаю, если позволите дурного прогнать». «Признайся, это ты его с дурного столкнул лбами?» «Да господи! Что вы такое, Ваше Величество?» — чуть не заплакал Трепов, испугавшись. Откуда мог узнать государь о его блоке с дурного? Кто сказал? Все ведь перекрыл, никого не пускал без контроля. Как такое могло произойти? «Жаль», — сурово поглядев на Трепова, сказал царь. «Напрасно, коли не ты. Я был о тебе более высокого мнения. Всякий конфликт среди кабинета служит на пользу двора в смутное время. А признайся, что я понял, Трепов, болваном буду выглядеть и трусом. Эк он меня мордой об стол. И ему революция на пользу пошла. Скалиться начал. Я-то, дурак, как раз хотел, чтоб все миром. Я, когда с дурного видался, только об Вашем Императорском Величестве думал, только о благоденствии династии, не пой, я все знаю. Что будет, коли я уступлю и отправлю в отставку дурного? Сможет Витте подобрать верных министров? Кому верных-то? Себе или вам? Что ж, Витте, по-твоему, республику думает провозглашать? Ты что, Трепов? Надо уметь скрывать и симпатию, и антипатию. Ты ведь человек государственный. Твое лицо обглядывают, а оно вроде плохой дипломатической ноты. На нем видно даже то, что писать не след. Разве можно так? Ваше Величество, свет наш, вы б такое-то свит-то говорили, как же со мной...